Глава 7. Первое. По приезде в Гензан Жаковы поселились в небольшом особнячке, расположенном в квартале, где жила зажиточная часть горожан. Бывшие чиновники, купцы, промышленники, владельцы недвижимости, биржевые дельцы, адвокаты, доктора, ведущие частную практику. Здесь же находились дома, ранее принадлежавшие японским колонистам. С уютными чистыми двориками, асфальтированными дорожками, ухоженными фруктовыми садиками и беседками для отдыха. Небольшого полета интеллигенция, всякая мастеровая и мелкая торговая публика ютилась в бедных кварталах с невероятно узкими улочками, образованными длинными рядами прилепившихся друг к другу глинобитных лачуг, из дверей которых и днем, и ночью исходил дух острых приправ. Тут же были харчевни с красными бумажными фонариками у входа, небольшие мастерские, лавчонки, где продавались японские и корейские товары и продукты. Был здесь и деловой квартал, не такой, как, скажем, токийский Марунаути, но все же. Там находились несколько кирпичных административных зданий, два банка, несколько больших магазинов, бывшая японская и корейская школы, биржа, бывший японский госпиталь и еще что-то в этом роде. Особнячок, который местная власть предоставила Жаковым, ранее принадлежал какому-то сбежавшему колонисту. Он был построен в традиционном японском стиле и выглядел достаточно просто. Широкая крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор, в нем ни окон, ни дверей, ибо в каждой комнате три стены из четырех можно было в любой момент раздвинуть, а в теплый летний день и вовсе снять. Все эти створки-каркасы, которые японцы называют сёдзи, были сделаны из тонких бамбуковых реек наподобие решеток и служили наружными стенами. Промежутки между рейками были оклеены плотной белой рисовой бумагой и частично обиты деревом. Тонкие раздвижные перегородки, фусума, что делили внутренние помещения и одновременно служили дверями, были также оклеены бумагой и расписаны драконами, экзотическими деревьями с ветвями-змеями и хитроумно сплетенными корневищами. Когда Жаковы впервые вошли в этот дом, их поразило то, что в нем отсутствовала мебель. Там не было ни шкафов для одежды, ни книжных полок, ни дивана, ни кресел, и стульев не было, и буфета с посудой. Да что там, не было даже кровати. Вместо громоздких шкафов — встроенные, с раздвижными дверями, повторяющими фактуру стен. Вместо стульев — подушки. Вместо основательного обеденного стола — низенький столик с перламутровой инкрустацией. Диваны же и кровати заменяли футоны, матрасы, наполненные прессованным хлопком, который японцы после пробуждения убирают в специальные ниши в стенах или во встроенные шкафы, освобождая пространство для жизни. «Довольно скромно», — подумал Жаков, поочередно разглядывая то обнаженное дерево опоры стропил, то потолок из выструганных досок, то решетчатые переплеты, рисовая бумага которых мягко рассеивала пробивающийся снаружи свет. Под ногами, Нина буквально заставила мужа снять обувь, предварительно подав ему пример, слегка пружинили татами, жесткие, пальцы в три толщиной маты, из простеганных соломенных циновок. Пол, составленный из этих золотистых прямоугольников, был совершенно пуст. Пусты были и стены. Нигде никаких украшений, за исключением ниши, где висел свиток с каким-то изображением кокемоно, под которым стояла фарфоровая ваза с цветами. Такое было впечатление, что это не настоящий дом, а некие декорации для самурайского фильма, воссоздающие атмосферу средневековья. Подобное Жаковым доводилось видеть в харбинских кинотеатрах. Таким же, традиционно для японцев скромным, выглядел и небольшой дворик подле дома с цветником, а также сад с вырытым посредине него прудом, которые достались супругам по наследству. Что и говорить, за 4 столетия до того, как Корбюзье впервые заговорил о минимуме пространства, необходимого для жизни человека, такая мера уже прочно вошла в обиход строителей японских жилищ. Ведь те татами есть не что иное, как наименьшая площадь, на которой взрослый человек может сидеть, работать, отдыхать и спать. Говорят, что именно жизнь на татами привела к миниатюризации изобразительного искусства, так как японец привык любоваться картиной, сидя на полу. Даже правители Японии издревле предпочитали обходиться без тронов, выседая на подушках, положенных на татами. Татами — это как бы основа японского образа жизни. Едва коснувшись этой золотистой циновки, едва вдохнув ее своеобразный запах, люди инстинктивно перевоплощаются. Позы, жесты, слова — все это само собой наполняется духом традиционной Японии. «Тебе я нравится?» — спросила Нина мужа. Он пожал плечами. «И то, ни стола тебе, ни кровати. А где они будут обедать? В конце концов, на чем они будут спать?» «А мне нравится», — сказала она. Я где-то читала, что японцы предпочитают минимализм. В их стиле ничто не перегружает внимание. Они очень ценят пространство, поэтому используют минимальное количество мебели. «Ну и бог с ними», — поморщился Алексей. «А я все равно велю Васе добыть для нас обеденный стол и кровать. Ну и стулья, конечно. Зачем нам уподобляться этим япошкам? Это они пусть чаи на своих циновках распевают, а русскому человеку без стула или табуретки на худой конец без деревенской лавки никуда. Да и без койки». И еще. Японцы буквально помешаны на чистоте и гигиене, будто бы не услышав его, говорит Нина. Они у входа в помещение ставят специальные тапочки, поэтому и грязи с пылью у них в комнатах почти не бывает. Надеюсь, и ты теперь не будешь топать в своих сапожищах по дому. А то знаю я тебя. Учти, дом-то чужой. Она снова улыбнулась. Жаков ничего не ответил на это, только буркнул что-то себе под нос. Он-то уже успел побывать у соседей, у того же доктора, что живет от них неподалеку. У того дом был полная чаша, и мебель была, и украшения в доме всякие, шкатулки, миниатюры, нецке, куклы из дерева, бронзовые статуэтки, свитки с иероглифами, карликовые деревья, бонсаи, кибаны, вазы, светильники, изящный фарфор. Дошлый. Это он о корейце. За годы оккупации этот человек так и не смог впитать в себя японскую умеренность и непритязательность. Ему подавай европейский комфорт. Впрочем, что касается украшений, сам Жаков никогда не был на них падок. Это, мол, женщины любят всякие безделушки. А вот без мебели и он никуда. Место, где располагался особняк, было высокое, и оттуда хорошо было видно море. Оно всегда было разное, то тихое и ласковое, а то вдруг менялось на глазах и становилось буйным и недобрым. Во время штиля чайки стаями садились на воду, и потом мирно и сонно покачивались на ленивых лазурных волнах. Однако стоило только подуть сильному ветру, как они тут же взмывали вверх и потом с отчаянными криками долго носились над ревущим морем, то ли жалуясь кому-то на свою переменчивую судьбу, то ли напротив задыхаясь от восторга стихии. В ясные дни отсюда, с высоты, хорошо просматривался горизонт. Бывало, появится какая-то маленькая точка вдали, а утром эта точка вдруг превратится в корабль, который, зайдя в акваторию залива, встанет неподалеку на рейде или же пришвартуется к стенке причала в порту. Жаковы любили порой постоять на высоком берегу и полюбоваться морем. Хорошо-то как. С моря тянет свежестью просторов, навевая мысли о доме. Скоро они уедут отсюда. Нужно только немного потерпеть. Трудно, невыносимо трудно. Однако терпели 4 года, и тут потерпят. Сожмут волю в кулак и будут ждать. Главное, что они вместе. Живые, пусть и надломленные войной, и не по годам повзрослевшие. В эти края зима приходит поздно, поэтому в сентябре еще по-летнему тепло. Однако что-то уже говорило о том, что наступает осень. Воздух становился прозрачным и насыщенным запахами спелых фруктов. Сады тут кругом, оттого и запахи эти. Медвяные, хмельные. Надышишься всем этим, голова закружится. Целый день на море суета. Снуют вдоль берега небольшие купеческие пароходики с грузом, гуляют по волнам рыболовецкие баркасы, одни отправляются на промысел, другие возвращаются с рыбой. Тут же, вспарывая волны, носятся советские военные катера, охраняют лазутчиков береговую полосу. Приходят сухогрузы, другой транспорт, и чем дальше, тем все больше появляется этих кораблей. Везут продукты для корейцев, технику, горюче-смазочные материалы. А то и пассажирский кораблик появится и доставит пассажиров. Это русские специалисты. Кто-то из них будет восстанавливать разрушенное войной здешнее хозяйство, кто-то преподавать науке, кто-то врачевать. «Пошла жизнь, пошла», — с улыбкой думал Алексей. «Так и должно быть. Не вечно же быть в войне. Люди ведь созданы для счастья, а не для беды». Заметив, что капитан и его жена любят бывать на свежем воздухе, Ли Дончер однажды привел с собой строителей, и те за один присест построили им беседку. Точно такие же замысловатые, выполненные в восточном стиле и окрашенные в яркие цвета, были в местном парке, куда по вечерам приходили горожане. Там были буфеты, кафе, танцевальная площадка, а кроме всего прочего, аттракционы, которые остались от японцев. Несколько качелей лодочек, расписная карусель, комната смеха и тир. Жаковы были благодарны Ли Дончеру за заботу. Теперь, когда выпадала свободная минута, они шли в свою новую, пахнущую свежей краской беседку, чтобы отдохнуть после трудового дня. Здесь они пили чай, который приносил им в красивых трофейных фарфоровых чашечках с блюдцами, нанятый ими повар, его привел переводчик Ли, заявив, что это проверенный человек, любовались заходом солнца, читали, бывало, даже вслух, книжки. Книг у них было немного, так что иные из них пришлось перечитывать по нескольку раз. Большинство из этих книг они привезли из Харбина. Частью приобрели на рынке, но в основном это были подарки иммигрантов, с которыми они водили знакомство. Большинство из них были очень милыми и образованными людьми, которым по разным причинам после гражданской войны пришлось оставить родину. Например, солидные в дорогом переплете фолианты Лермонтова и Некрасова подарили Алексею Ольховские, Мария Федоровна и Женечка, с которыми он часто делился своим офицерским пайком. Они бы еще больше прониклись к нему уважением, если бы вдруг узнали, что только благодаря участию Жакова им удалось остаться на свободе. И это несмотря на строгий приказ сверху вести крайне жесткую политику по отношению к бывшим. Надо сказать, Ольховские были людьми неназойливыми и скромными в своих желаниях. Но случалось, не зная другого пути, они обращались к Алексею, чтобы тот посодействовал в освобождении из-под ареста того или иного своего знакомого. И он шел им навстречу. Конечно, все это было не так просто. Прежде ему приходилось тщательным образом изучать биографии этих людей, чтобы, не дай бог, не выпустить на свободу какого-нибудь негодяя. Одного из таких все-таки пришлось оставить под арестом, потому как, по агентурным сведениям, он являлся членом русской фашистской партии, которая сотрудничала с японцами. Созданная на японские деньги русская фашистская партия, РФП, занималась в Маньчжурии не только идеологической и пропагандистской работой. Из ее членов японцы вербовали агентов, которых потом забрасывали на территорию СССР с разведывательными и диверсионными заданиями. Арестованный оказался бывшим заместителем редактора русской фашистской газеты в Харбине, типография которой размещалась на первом этаже двухэтажного здания, что на Китайской улице. Жаков позже специально ходил туда. Хотел своими глазами увидеть это логово фашистской пропаганды, которое некогда частенько навещал сам вождь РФП Радзаевский. По словам тех, кто знал Радзаевского, личность то была малоприятная и малозначительная. По характеру трус, интриган, эгоист. В 1925 году он бежал из Советского Союза и поселился в Харбине, где поступил в местный университет, из которого, по слухам, его однажды чуть было не выгнали за то, что он подделал подписи преподавателей в зачетной книжке. Дело уладили японцы. Именно тогда они и обратили на него внимание. Человек, способный на нечестный поступок, прекрасная находка для разведчиков. А этот еще и деньги любил. Кроме того, был крайне амбициозен. Однажды, решив разбогатеть, Радзаевский со своим собутыльником Василенко устроил лотерею, которая закончилась громким скандалом. И снова на помощь пришли японцы. Скорее всего, именно они подбросили ему идею создать русскую фашистскую организацию, где главной приманкой для людей, оставшихся без родины, служила бы мысль о возвращении в Россию, а еще этот русский патриотизм, который сидит в каждом из нас. Русскую фашистскую партию Радзаевский создал вместе с приятелями Василенко и Дудукаловым. Они установили связь с фашистами Европы и Америки, завязали дружбу с чинами японской разведки. Их конечной целью было освобождение России от коммунистов и образование Русской фашистской республики. Нельзя сказать, что Радзаевский был бездарным человеком. Обладая широким кругозором, а главное даром красноречия и умением увлечь людей своими идеями, он быстро приобрел себе сторонников среди тех, кто мечтал вернуться в Россию на белом коне. Интриги, сплетни, доносы, соперничество – вот та атмосфера, которая царила в организации русских фашистов, где японская разведка вербовала себе кадры. «Неужели вы не понимали, что фашизм — это зло?» — спрашивал на допросе газетчика высокого 40-летнего очкарика Жаков. Тот усмехнулся. «Да понимал я. Все понимал». Он снял очки в роговой оправе и протер их платком. Он не выглядит испуганным, разве что усталым. На нем старенький твидовый пиджак и давно не видавший утюга брюки из тонкого английского сукна. «А тогда что же?» — смотрел на него в упор Алексей. Они сидели в его небольшом прокуренном рабочем кабинете. Часового он попросил удалиться, и тот стоял за дверью, готовый в любую минуту прийти начальнику на помощь. Так кто же перед ним, матерый волк или заблудшая овца? Такие вопросы Жаков задавал себе постоянно, когда ему приходилось допрашивать людей. Нет, не любил он решать все с кондачка. Всегда пытался понять, с кем имеет дело, а потом уже принимать решение. Кого ему только не приходилось видеть за эти годы. Когда-то вот так же перед ним сидели опытные вражеские разведчики и совсем сопливые полицаи, ярые антисоветчики и обыкновенные трусишки, сбежавшие с поля боя, законченные негодяи-предатели и поддавшиеся немецкой пропаганде молодежь. Казалось, ну что с ними возиться? Стриги под одну гребенку, и баста. А он возился. А вдруг что-то просмотрит в человеке? Вдруг не увидит истинную его душу? Потому и прозвали его коллеги психологом. Дескать, вместо того, чтобы всех этих сволочей отправить на виселицу, он копается в их дерьме. Но зато у Алексея душа спокойна. Скольких заблудших он спас от неминуемой смерти, теперь и не счесть. Нет, наказание он считал мерой правильной. Коль ты провинился перед человечеством, изволь получить свое. Но вина ведь бывает разная, как и причины, толкнувшие человека на преступление. А жизнь нам дается одна, поэтому надо ли всех под корень? Пусть человек отсидит свое и вернется к семье. Может, это станет для него великим испытанием, после которого он прозреет? Вот и с газетчиком он хотел по-хорошему. А вдруг его силой заставили заниматься пропагандой фашизма? Не может нормальный человек принять эту идеологию человека-ненавистничества. Не может. Разве что только сумасшедший или маньяк. А этот вдруг. «Расстреляйте меня! Слышите? Я ваш злейший враг! Навсегда!» Навсегда. Он даже не говорил, он визжал. «Ну право, сумасшедший!» «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» — стукнул по столу кулаком капитан. «За тебя достойные люди просят, а ты...» Тот смолк и недоверчиво посмотрел на капитана. «За меня? Просят? И кто же это, интересно знать?» «Кто? Ольховские. Знаешь таких?» — спросил Алексей. Арестованный опустил голову. «Женечка, милая Женечка, как же ты добра!» — произнес он. Этого человека пришлось отправить в лагерь для перемещенных лиц. Был бы террорист какой, тогда бы Алексей принял другое решение, но тут всего лишь писака. Обиженный судьбой человек, попавший на чужбину после того, как в гражданскую убили его отца. Где-то в Шанхае у него была жена, там же жили его престарелая мать и сестра. В общем, сможет выкрутиться его счастье, не сможет, придется хлебать тюремную баланду. Тоже ведь не ангел. Да, многое можно простить, но трудно понять того, кто верой и правдой служил этой проклятой всеми идеей человека-ненавистничества. Ведь Алексей только недавно зубами рвал этих фашистов, которые посмели напасть на его землю. Которые убили его старшего брата, многих его товарищей. В конце концов, кто посмел поднять руку на женщину, на его женщину, которая все никак не может оправиться от этой страшной войны.